Дальше наш стажер козырнул своим удостоверением трем мордоворотам, которые пытались выкинуть стариков из их дома. Заметив, как нахмурился Стас, Семен поспешил вступиться за Валентина. Поступил, кстати, правильно, иначе ему их пришлось бы перестрелять. Обошелся малой кровью. — Ладно, — кивнул головой начальник отдела. — Кто это были? — Да так, мелкая коллекторная фирмочка Немезида. Работала якобы по заданию Ювера Струмбанка. Мы их проверили. Не наш профиль. Им приказали наехать на стариков, которые были единственными родственниками Павла Бахметьева. Обычный черный риэлтовский вариант захвата земельной собственности со всеми постройками, что на ней. Стажер заступился. Правильно заступился. Я бы тоже на его месте действовал так. Что было потом? Потом был прокол. Когда возвращался в Рамадановск, его тормознул гаишник, и он опять удостоверением козырнул. — Ну так я же... — задохнулся от возмущения Валентин. — Мог бы взятку дать, — рявкнул полковник. — На лапу сунуть, договориться наконец. Зачем все время корочки светить? Забыл, что они в основном наше прикрытие? — Мотай на ус, Семен, — поднял палец вверх Стас. — Надо научить его общаться с дорвавшимися до власти хулуями. Пусть даже эта власть заключена в полосатой палочке. — Учту. — Продолжай. Потом он поехал в головной офис Ювера Струмбанка. Что он там дальше делал, я точно не знаю, через вертушку не полез. Слишком много на мне было железа. Подсунул ему клопа, но в банке хорошо глушат сигналы. Однако, судя по тому, что он покинул его вместе с одним из владельцев банка, Василием Петровичем Караваевым, речь шла у них о его сыне Евгении, который тоже погиб, пока Валентин служил в армии. Они были одноклассниками. Евгения Караваева взорвали в его собственной машине неподалеку от банка. Заказное убийство. Но оно до сих пор не раскрыто. Потом они приехали домой, к банкиру, где его жена накрыла поляну, и там предавались воспоминаниям. Я так полагаю, что Херувим затеял самостоятельное расследование по факту гибели своих друзей. Умудрился при этом наследить, кому-то перешел дорогу, и на обратном пути домой ему устроили теплую встречу. Я бы даже сказал горячую. Группировка, которую мне пришлось подчищать за стажером, состояла из вольно-наемных стрелков. Отморозки. Работали на всех, кто хорошо платит. На заказчика пока выйти не удалось. Это все. — Теперь ты все понял? — повернулся к Валентину Стас. — Ну, о любом происшествии вроде этого... На любом инциденте ты должен немедленно докладывать своему непосредственному начальнику, — отчеканил Станислав. — Чтобы, не дай бог, если во что-то вляпаешься, мы могли успеть тебя вытащить. — Теперь понял, — покаянно кивнул головой стажер. — На первый раз прощаю, только потому, что ты еще салага. Прощаю и потому, что не прошел еще полный инструктаж. Если тебе взбредет в голову в будущем поискать неприятностей на свою... На лице Стаса заиграли жалаки. Будь добр, сообщить об этом хотя бы своему куратору. А еще лучше попроси ее пойти с тобой. — Да она же меня достанет, — испугался Валентин. Вздохнуть не даст. Туда не лезь, это не делай. Чокнуться можно. Семен со Стасом переглянулись. Вот ее, в случае чего, с собой возьмешь. Удовлетворенно кивнул головой начальник отдела. Но вообще-то тебе пора с лингвистики переходить на спецтехнику, согласно недавно утвержденной методике подготовки стажеров. Полковник, с завтрашнего дня займетесь им лично. — Есть, — отчеканил Семен. Станислав хмуро посмотрел на юношу. — Свободен. Валентин поспешил покинуть кабинет. — И как он себя показал там, на стройке? — спросил полковника Стас, как только за стажером закрылась дверь. — Шикарно! Тех четверых, что он прозевал, даже в укор поставить не могу. Во-первых, салага, во-вторых, был без амулетов, да к тому же гашеный после посиделок. Но как он остальных чпокал! Фантастика! Просто какой-то супермен. Бэтмен! Забавно. Мне вчера показалось, что его осколками бетонной крошки посекло. Думал, вся морда поутру расцарапана будет, а у него все чисто. Показалось. Показалось. Шустрый пацан. Увернулся. Но вставить ему все-таки было надо. Это да. Я вот думаю, может, мало вставили? Да куда ж больше-то? Иди добавь ему еще от себя лично. Папа, а может, не стоит? Почесал затылок Семен. Его жизнь и так уже наказала. На него твоя Дашка глаз положила. Ой, да идите вы все! Сердито махнул рукой Станислав, и полковник поспешил выполнить приказание. Неподалеку от порога кабинета его поджидал задумчивый Валентин. — А я вот все-таки не понял, почему вас удивило, что я вас не заметил? — Валентин, дура ты, стаеросовая, — умилился полковник. — Ты что думаешь, тебя в ангелы Миллениума взяли за красивые глазки под поручительство Некрона? — Вообще-то да. Вспомни свою первую встречу со своим куратором, там, в темном переулке. — Я все прекрасно помню. — Ты ее видел? Слышал? — Конечно. — А на ней была сфера безмолвия, между прочим. Ты должен был просто пройти мимо драки, не заметив ничего, а ты вломился в нее, как стадо кирпичей, и своей дикой аурой спалил этот бесценный артефакт. Потому, кстати, твой выстрел потом и услышали местные жители. Но все, сгинь, мне еще рапорт дописать надо. Полковник двинулся к своему рабочему столу. Анна Валентина тут же накинулась Дашка. — Ну что, зачем тебя Стас вызывал? Что сказал? — Сказал, что ты черная вдова. Пробормотал не успевший прийти в себя юноша, что тебе надо держаться подальше и заняться с полковником спецтехникой. — Ну, папа, все! Дашка рванула в сторону кабинета шефа на разборку. Дверь с грохотом захлопнулась за ее спиной. — Что ж ты не сказал, гей, что это плановое мероприятие? Укоризненно покачал головой полковник. Согласно недавно утвержденной методике обучения. Не успел. Сочувствую. Вали в спортзал и где-нибудь там спрячься, пока она не вышла, посоветовал Константин. Мы тебя прикроем. Спасибо, ребята, с меня причитается. Валентин сдернул со стола этику, этнос, этикет гуманоидных раз и помчался в спортзал искать укромное местечко где-нибудь за матами. Если он успеет выучить хоть что-нибудь про эльфов, возможно, будет не так больно.